Глава третья. Выход в поселок я не заметил. Вот уже пару часов бредем между корпусами старых космических аппаратов, иногда ныряя через внутренности, перекрывающих дорогу железных монстров. И вдруг на пути появились люди, и прежние металлические корпуса кораблей обрели следы ухоженности и обжитой внешний вид. А главное — утреннее небо над головой и облака. Видя изумление и шок на моем лице, Сили, улыбнувшись, произнесла: «Неожиданно, правда? А ты что хотел? Сам поселок — это та же свалка, только металлические корпуса приспособили для жизни и платят наниматели определенную сумму администрации поселка. Пустующих корпусов в поселке нет, все занято. Поселок постепенно расширяется, желающих поселиться много, вот только деньги есть у единиц. Кто под склады, кто под ночные клубы помещения приспособил, кто тир открыл и магазины. Видишь, даже что-то вроде улицы получилось. Так корабли расставили, что проходы остались, а главное, улица и вовсе широкая получилась. Ты ему еще про уровни расскажи, главное о том, где ему пока лучше и вовсе не появляться», — подал голос Кач. «Мы путешествуем вчетвером. Кач со своей зазнобой и здоровый бугай с детским лицом по имени Рики, как провожатый, обещанный мне вождем. Это и есть на сегодня мой гид, который и покажет, и главное расскажет о местной фауне и правилах общего тона, принятого в этом специфическом обществе. Влюбленная парочка напросилась с нами, они по своим делам идут, видно, решили подготовиться к убытию с планеты. Да и Кач обещался со своей игрушкой быстрее разобраться. Я глазел по сторонам и, видно, имел такой глупо удивленный вид, что некоторые прохожие, попадавшиеся нам по пути, улыбались, глядя на меня, и показывали пальцами. «Ты рот-то закрой, а то увидишь потом в вестях на просторе местного или даже галанета в какой-нибудь рубрике вроде «Приколы дня» свою восторженную моську. Ладно, сам увидишь, а если распознают, житья потом подколками не дадут. Так что следи за собой, это не курорт. Тут выживать придется», — выдал мой сопровождающий. Вроде и говорит спокойно. Вот только что же меня так тревожить стало в поведении ребят? Стоило только нам войти на территорию поселка. На простую прогулку что-то не похоже. Вон и Сили нахмурилась, и даже чувствую, как напряжен Кач, хотя по голосам ребят сказать об их волнении не берусь. «Под нами еще почти 10 уровней есть, может, даже больше. Подземная часть поселка живет круглосуточной жизнью. Там все, и магазины, и притоны, и общественные сауны есть, и горные дома, все, что душе угодно есть. Но самыми престижными постройками считается именно недвижимость на поверхности. Ночью тут даже красиво бывает. Иллюминации много, подсветок разных, и жизнь бьет ключом. В поселке относительно безопасно, даже, наверное, безопаснее, чем в городе по вечерам». «Почему?» — не понял я. «Тут каждый старается соблюдать правила, потому что за их нарушение провинившегося ждет обычное наказание — смерть. Тут нет адвокатов, и суд не тянется годами. Виноват. Получи разряд игольником, или просим на арену, рассчитаешь себя правым. Суд богов, если выиграл, значит прав. Но такой суд только между равными. Для остальных достаточно показаний нейросети. Виновен, сам виноват, что твое тело наживую на запчасти разобрали». Сили весьма красноречиво махнула ладонью, словно надрезы скальпелем делает. Так разошлась. «Вон, смотри, остов корабля даже материалом обили. Неплохо получилось, совсем как настоящий дом смотрится. Это заведение мадам Матье. Вредная тетка. И жадная». «А ты откуда знаешь?» — удивился я. «Работала там одно время, по принуждению. С ошейником особо не возмущаешься. Для них ты никто. Мясо. Но зла на нее не держу. Она продукт общества, вернее, ее уродливая отрыжка. Но девочки там чистые, за этим следят, и стоимость услуг невысокая. Если появятся деньги лишние и будет желание отдохнуть, Это лучшее заведение в смысле соответствия цены и качества. И безопасность там на уровне, во всяком случае, намного лучше борделей нижних этажей. Вот там настоящая рулетка. Подцепишь чего-нибудь или не подцепишь, а если сюда еще приложить возможность получить перо в бок, и вовсе красота получается. Силе рассказывала с таким внешним безразличием о вещах, не укладывающихся у меня в голове и вызывающих в душе бурю негодования, что становилось муторно. Это через какие же муки и унижения прошла эта красивая на вид девушка. От осознания того, куда меня занесло, мурашки делали забег по телу. А здесь неплохой маркет. Мы проходили около продолговатого строения. Бывший военный транспортник. Переделали, теперь тут магазин. Продукты местные в основном, а товар привозной. Продукты, в отличие от города, все натуральные и цены низкие. Местную продукцию за границей кордона, установленного вокруг свалки, не выпускают. Кричат, что следят за экологией. А на самом деле конкуренцию на корню душат. Планета ведь полусвалка. Аграриев почти нет, все на синтетике. Везде, куда ни кинься, в городе комбайны с картриджами и сублимированные продукты. Гадость. Но местные привыкли, и только в поселках свалки могут себе позволить настоящее жареное мясо. С дымом и слегка обугленными пережаренными боками. Наши рестораны этим и живут. Наплыв посетителей из остальной части планеты зашкаливает. Так что тут целая индустрия. А если сюда еще приплюсовать и доступность наркотиков, рай для всяких денежных мешков с философией моральных уродов. Да ты сам жертва таких денежных мешков. Охота на разумных – одно из развлечений богатой публики. Правда, в твоем случае охотникам немножко не повезло. Да уж, не повезло. У меня в моем ранце стукаются друг об друга снятые с парней электронные приблуды. Это мне для знакомства со стариком Валеса подкинул. Ребят вроде как сегодня договорились передать с рук на руки в обмен на неплохие суммы денег. Вот только свою часть заработанного я даже не пощупаю. Все уходит в оплату любимой игрушки Кача. Главное, что туристов не по частям передают. А то Силе может... Не отвлекайся, Дэн. Тут мечтать можно только в хорошо охраняемом месте, и то гарантия не стопроцентная, толкнул меня в плечо гид. Подходим к месту, куда лучше не соваться, как бы ты себя круто не чувствовал. А зачем же мы тогда тут появились? Не понял я. А, рассказать. Опасное место. Головной офис наших конкурентов. Беспринципные твари. Но перемирие соблюдают. Если нацепишь шеврон, который дал тебе вождь, то для них ты станешь мишенью номер один. Мы по одному в поселке не появляемся. Провокаторов хватает. А на арену вызывают любого, кто имеет подобные нашивки. То есть нацепил ее, и ты уже не ребенок. Даже сейчас, коль ты в сопровождении ребят нашего клана, уже для них противник. Правда, без шеврона, находящегося у тебя на руке, агрессию они проявить не могут. Но это не факт. И много таких мест? Да навалом. Поэтому я сегодня с тобой и гуляю. Арену я не боюсь, можно сказать, я основной выступающий на ней от нашего клана. И в последнее время кинуть мне вызов желающих нет. Закончились. А сам я никогда никого не вызывал. Если с нашей нашивкой я буду рядом, то любой вызов тебе ты можешь переложить на меня. Это разрешено, вот поэтому я никогда никого не вызываю. Вызовешь одного, а в итоге на ковер арены выйдет какой-нибудь киборг модифицированный, и привет. А раненых обычно на арене не бывает. Помни об этом. «Замену дает клан?» — уточнил я. «Да, одиночки отвечают сами за себя, хотя не возбраняется вступиться за любого. Вот только кому это надо? Здесь взаимовыручки нет». И как таковой дружбы тоже. Клан — это другое, и не у всех такие принципы, как в нашем клане. Все началось, как шамана подобрали. С его помощью от мрази очистились. Всяких хватало. Многие пытались прилипнуть, но прилипал быстро отвадили. И засланных провокаторов отловили, и такие были. Главу меняли пару раз. Все из-за женщин. «Та же Силе», — он кивнул в сторону идущей рядом с Качем девушки. Первое время у всех крышу срывало, как ее кач привел в клан. Шаман заступился и главу кончил. Тот ее чуть не изнасиловал, а кача ножом ранил. Вот так сейчас более-менее все успокоилось. У взрослых свои привязанности. Кто не определился, тот в поиске. Некоторые ребята в бега рванули. Ну, так называем попытку вырваться во фронтир или просто покинуть империю. Процесс сложный и до недавнего времени почти бесперспективный, пока новый глава, я Валису имею в виду, со стариком не закарифанился. Вот у того связи, мама, не горюй. Везде подвязки есть. С СБ напрямую, конечно, вопрос он не решает, но рычажки и ниточки имеет, за которые подергать стоит, чтобы проблемы решить. Во фронтир вырваться теперь без проблем. А вот из империи официально рвануть, да с документами. Деньги большие нужны, вот как сейчас для кача с силы. Только ты их и спасаешь. И то пока не факт, удастся ли им вырваться. Но попытка не пытка. Валиса специально подставлять ребят не будет, да и шаман не позволит. Получается, шаман и есть настоящий глава клана? Я внимательно глянул на Рики. Нет, что ты, он в местные разборки не лезет. Спецов не любят, это да. А так ему ничего не надо, его все устраивает. С детьми возиться любит. Чему-то их там своему учит. Вроде у некоторых даже начало что-то получаться. Улыбается часто, а по первости одни глаза ненавистью горели. Поговаривают, он целый транспорт с экипажем на звезду направил, а сам на спасботе на планету упал. Его система космической обороны сбила. Как только жив остался. По-нашему не бельмеса, но все понимает, а как образы кидает, словно цветной сон смотришь. Незабываемые ощущения. Под разговор мы шли все дальше и дальше по центральной улице поселка. Вроде как просто ознакомительная прогулка, только вот гид часто от чего-то с броскомом наш ход сверяет, словно рассчитывает в определенное место в нужное время попасть. И это меня от чего-то очень нервировало. Я незаметно снял свой сталлер с предохранителя, причем сразу перевел переключатель с разрешенного станера на боевой игольник. Чувство опасности нарастало. И хотя по внешнему виду моих сопровождающих и их разговорам напряженности не чувствовалось, но ощущение неприятностей, или по-другому, запах крови в воздухе висел, словно осязаемый туман. Я пребывал в шоке. Ничего подобного ранее со мной не происходило. И вдруг такие чувствительные эмоции меняют окраску окружающего пространства в страшный кровавый цвет. Неожиданно гид наш прибавил шагу, и, что самое удивительное, вперед вырвалась наша влюбленная парочка, хотя прежде всю дорогу болтались где-то позади. В груди ёкнуло. «Ох, не к добру такая спешка!» И вид у кача какой-то обреченный, зато Силь вокруг себя распыляла такую уверенность, что мне вдруг стало легко. Необыкновенная женщина. Интересно, про какую она планету говорила, откуда она? Но вспомнить ничего я не смог. Может, и не говорила она о своем прошлом, и мне это только почудилось. Но красивая она. Даже в этом балахонистом комбезе фигурка выделяется аппетитными формами. Какая-то она вся ладная и... Додумать не успел. Видно, куда или от чего рвались мои провожатые, на то и нарвались. «Стоять, суки!» — раздался впереди громкий, приятный голос. Вот только нотки истерии совсем портили этот прекрасный баритон. «Сегодня мой день, и плевать я хотел на все видеокамеры!» «Нам потом не отмыться, ты подставишь весь клан, босс», — пытался успокоить обладателя приятного баритона кто-то из его сопровождающих. Передо мной маячила спина гида, и только сделав пару шагов в сторону, я смог рассмотреть все, что происходило впереди. Кач лежал на грязном металлическом полу центральной улицы, широко распахнув руки, прямо напротив большого здания, видно, какого-нибудь очередного суперкарго или большого транспортника. Здоровяк с правильными чертами лица и чисто выбритой головой держал Силе за ее роскошные растрепанные волосы и что-то при этом орал в сторону стоящего напротив него, моего гида. Еще мгновение, все отчаянно ругались, но вдруг в диспозиции неожиданно произошли изменения. Силе как-то умудрилась выкрутиться и правой ногой с носка со всего размаха пробила точно между ног держащего ее за волосы мудака. «У-у-у!» — взвыл детина, выпуская роскошную шевелюру девушки из своих рук. В то же мгновение в моего гида ближайшие боевики из состава охраны Бугая разрядили свои станеры, а третий бросился в сторону девушки, пытаясь схватить ее за руки. К своему ужасу я увидел в руках парня, занесенный над головой, огромный тесак. Это решило дальнейшее развитие событий. На меня нападавшие внимания совершенно не обращали. Моя детская моська опасности ни у кого не вызвала, за что группа уродов и поплатилась. Я не стал переводить оружие на небоевой режим. А зачем? В голове еще звучал крик Силе, когда первая очередь разгонных игл впились в затылок бугая с ножом. А потом, как в тире, я прострелил колени остальным участникам нападения, не забыв угостить и зачинщика драки. Неожиданно в мой комбез прилетел статический заряд станнера. Все-таки удивительные вещи делают умельцы старших рас. Энергию удара поглотил комбез, а я, помня, что больше защиты у меня нет, резко ушел в прыжок с линии огня, ища ту сволочь, что так точно умеет стрелять из стационарного оружия. Как оказалось, на подмогу напавшим ублюдкам из рядом стоящего здания высыпало человек 5 отлично упакованных боевиков, и от осознания приближающейся гибели у меня захватило дыхание. Кувырком удалось уйти от очередного выстрела, правда, на этот раз ни о каком нефатальном оружии речь уже не шла. В ход пошло тяжелое пехотное вооружение, состоящее из 2 автоматических винтовок и не менее убойного автоматического пистолета, что лупасил по металлическим пластинам пола улицы, оставляя своими выстрелами тонкие свежие царапины в бронированных корпусах космических кораблей. Я, резко меняя направление движения, снова ушел в прыжок, разряжая свой игольник прямо в грудь обладателю автоматического пистолета, а потом произошло непонятное. Остальные боевики вдруг резко остановились и поочередно повалились на металлическое покрытие улицы, а над своей головой я услышал голос неожиданно откуда-то появившегося Валиса. «Прекрасный выстрел, Дэн. Твоя фортуна и нам деньжат подкидывает». И уже обращаясь к кому-то из своих боевиков, прокричал: «Быстро проверьте здание. Кто будет сопротивляться? Гасить. Раненых заносите в холл. Кача поднимите. Силе, работать сможешь?» К моему удивлению, девушка источала такую волну радости и удовлетворения, что сам того не желая, расплылся в улыбке. «Смогу, конечно, командир. Заносите этих ублюдков в здание. Подойдет любая комната. Контейнер и инструмент принесли?» «Да, все захватили», — улыбаясь, произнес Валиса. «Отлично. Не будем терять время. И не забудь подчистить камеры наблюдения. Дэн стрелял, а это совсем никому знать не обязательно». «Ты куда?» — спохватился вождь, когда Силе вместо того, чтобы направиться в здание, подбежала ко мне. «А я пока должок за спасение отдам». И, крепко обняв меня, невзирая на мой грязный комбез и взъерошенный вид, обхватила своими страстными, немного жесткими губами мои губы. Я так и стоял с открытыми глазами и зажатыми в руках Сталлером и пялился на довольное лицо девушки. А целовалась она... Реакция молодого организма произошла мгновенно, и отстранившаяся Силе громко рассмеялась, погрозила мне пальчиком и тихо произнесла: «А ты ничего, сладкий». Всех раненых, включая и нападавших, и защищавшихся, занесли в здание. Ко мне подошел Валиса с одним из боевиков клана. «Дэн, тебе тут делать нечего. Твое участие в бойне уже подчищено, так что светиться тебе перед местной СБ смысла нет, а они сейчас вот-вот нагрянут. Хотя и так тебе опасаться нечего, но лишние разговоры, пока ты не определился в вопросе, с кем жить будешь дальше, могут тебе навредить. С этого мяса, что сейчас добыли, твои традиционные 20%, как обычно. Оружие также. Но вот только этот пистолет-пулемет, он хотя и старой сборки, но, как видишь, очень эффективный. Скинешь у старика и от меня привет ему передашь. С этого дня в этом здании будет наш офис. Приходи в гости. И что-то делай с электроникой, чтобы на связи быть постоянно. Можешь, кстати, к игрушке Кача нейроком приобрести. Им любят ученики и студенты пользоваться. Приблуда дешевая, зато позволяет любой электроникой управлять. Многие, особо продвинутые, вместе в комплекте с нейросетями продаются. Но такой девайс на данном этапе тебе совершенно ни к чему. Про игрушку Кача ничего не знаю, но он врать навряд ли будет. Сам-то он как? Нормально. Под парализатор попал. А потом ему еще станером добавили. Так что сегодня силе свободно, ночью будет. Не упусти, это шанс. Оскалился глава клана в гнусной улыбке. Да не смотри ты на меня так. Шучу я, шучу. Хотя, как она тебя целовала, я бы рискнул. Напоминание о губах девушки как током прошло по всему телу. Нет, так дело не пойдет. Хорошо комбез плотный, а то бы точно всем стал виден мой срам. Да. Ладно, пошутили и хватит. Усилий сегодня намечается трудовой подвиг. Если новый босс собак не выкупит своих боевиков, то мяса будет предостаточно для продажи. Деньги перекину, как откроешь счет. Вот, возьми еще пару штук. Чипы на предъявителя не потеряй. Насчет нейрокома подумай. С него даже можно счетами в банке управлять. Хотя и не нейросеть, но все-таки. Журель с тобой пойдет, проводит. Я усмехнулся. Надеюсь, не как прошлый гид? Нет, рассмеялся хитрый босс. Идея и вовсе не моя. Силе уж больно рассчитаться по долгам хотела. Был, конечно, риск, что либо ты не вмешаешься, что вряд ли бы произошло, или ублюдков больше бы было. Но все произошло, как произошло, и хорошо, что хорошо закончилось. Ты не обижайся, но не мог я тебя предупредить. Во-первых, ты бы наверняка отказался, а даже если бы и согласился, то своим поведением спровоцировал бы ублюдков на нападение. А так, они на тебя внимания не обратили, а ты расстрелял уверенных в своей победе гадов и с линии атаки ушел. А теперь давай, валите отсюда и побыстрее, а то сейчас тут жарко от дебатов будет. Вперед! Мы рванули с места на всех парах, пробежали, наверное, с квартал, если в этих постройках можно выделять кварталы и улицы. «Значит, смотри», — начал меня инструктировать отдышавшийся от быстрого бега Журель. «Вон, в том доме, вернее, в его подвальном помещении, держит свою лавку некто Циммерма. Берет любую органику». «Органику?» — не понял я. «Ну, мясо после разборки». Я заметно поморщился, но, не обращая внимания на мою реакцию, парень продолжил. «Неплохие деньги платят за химию мутиков». «За химию мутиков?» — переспросил я. «Откуда ты такой взялся, что элементарного не знаешь? Ладно, пошли потихоньку, а я пока тебя просвещу». Поправив на плечах свой рюкзак, я пошел рядом с парнем. Пару столетий назад на планете вспыхнуло восстание. Об этом стараются не вспоминать, но все же... Уже тогда тут была большая свалка. Огромная. Так вот, сепаратисты, что объявили об отделении от империи, закономерно получили от регулярных войск по голове. Хорошо получили. Потерь в войсках почти не было. Остатки восставших укрылись здесь. Ну, не именно здесь, а среди старых кораблей. Свалка, она большая. Генерал, который командовал карательным корпусом, дал приказ ввести десант на территорию свалки для полной зачистки территорий. На первых ярусах десант продвигался уверенно. Орбитальная группировка кораблей не жалела снарядов и бомб. Но вот к третьему-четвертому уровню все изменилось. Восставшие оказывали отчаянное сопротивление, и в войсках пошли первые потери. Короче, почти дивизию спецназа военные тут потеряли. И что интересно, раненых и погибших отправлять наверх не могли. Зачищали места боев сепаратисты. В итоге генералитет принял решение о применении более серьезных видов оружия. И долбанули после эвакуации остатков дивизии по площадям чем-то очень серьезным. Вроде даже термоядерное оружие применяли. Сепаратисты загнулись, но и военные сюда уже боялись приходить. Шли годы, Басота организовала тут свои поселения. В стычках с полицией и теми же военными, которые с тех пор основали тут свои гарнизоны, отвоевали право на жизнь, не требуя со своей стороны независимость. В итоге постепенно все устаканилось. Вот только неожиданно технари и прочие любители полазить где ни попадя стали встречать на нижних этажах людей, многих из которых назвать людьми было довольно сложно. Сперва воевали, потом кто-то додумался торговать с мутантами. В результате появились в поселках разные препараты с необыкновенными свойствами, а также некоторые предметы с не менее необычными параметрами. Химия, как ее теперь называют, вся растительного и животного производства. Ее добывают из растений и животных, которые на зараженных территориях обитают. Сейчас существуют даже целые кланы, кто исследует гиблые места и добывает на запрещенных территориях как артефакты, так и химию. Они себя сталкерами называют. Противные и опасные твари. В нашем поселке их почти нет, но вот соседний, который самый ближний к границе отчуждения, специализируется именно на обслуживании сталкеров и их кланов. И что за свойства у этой химии и артефактов? Почему правительство окончательно не выжжет эту заразу? Не понимал я. Парень усмехнулся. Деньги, огромные деньги крутятся вокруг прокаженных. Большая часть химии — это наркотики. Да такие, к которым привыкания нет и побочных воздействий на организм до сих пор не выявлено. А остальное является основным компонентом для изготовления препаратов, применяемых для проведения разгона. Слышал, что это такое? Нет? Разгон — это такая процедура, при которой в медкапсуле человеком в несколько раз увеличивается скорость восприятия информации при изучении баз. В десятки, а в некоторых случаях и в сотни раз. Воспроизвести в обычных условиях компоненты не удалось. Так что кто работает с мутантами, имеет колоссальные барыши. Колоссальные. Ну и наркотики, которые вообще-то запрещены везде. А здесь, пожалуйста, любой и в любом количестве. Даже во фронтире началась борьба с дурью, а тут ее распространение только обороты набирает. Но единственное условие — никакой посторонней химии, только здешнее сырье, натуральное и почти безвредное. Тут один клан попробовал синтетику левую привезти, так всех на мясо пустили. Без жалости истребили, как тараканов, включая детей. Мы немного помолчали. Сталкерские кланы стараются с бандами не конфликтовать. Мы не лезем на их территории, они обходят наши, а если где и пересекаемся, то легче заплатить пошлину, чем воевать. Мы-то практически никогда на дальние расстояния экспедиции не отправляли. А вот они к нам, бывает, заглядывают. Это нами 8 уровней проверено и зачищено, а дальше... Никто ведь так до сплошной полосы земли пока и не докопался. И что там творится, одним богам известно». Я шел и ужасался всему услышанному. Значит, вначале правители травили тут всех и вся, а теперь деньгу лопатой гребут, да еще и расширять бизнес собираются. Охренеть! Кланы, они как между собой существуют? Разве не могут какие-нибудь сильные купить остальных и свою власть установить, поинтересовался я. Парень засмеялся. «Не ты самый умный. Были такие деятели, но свободу терять никто не хочет. Поэтому и кланы стараются держаться на одном уровне. Вот те же собаки, чей главарь сегодня на вас нападение устроил. Сам рыпнулся, сам пострадал. Но клан мы трогать не будем, хотя и могли бы. Наше усиление за счет другого клана неминуемо бы привело к коалиции других кланов против нас». А так мы только офис отмутили. Факт агрессии с их стороны зафиксирован. А теперь будьте добры, сидите на попе ровно. Конечно, за пределами поселка у нас война, но в жилой зоне будь добр, веди себя культурно». «Война?» — переспросил я. «Отчего ты удивляешься?» «Конечно, война. Но силы равные, и никто до полного уничтожения оппонентов дело доводить не будет. Так и живут здесь не одну сотню лет. Правителям тоже выгодно. Вся погонь в наши края старается попасть, а тут ее либо отстреливают, либо перевоспитывают и делают нужной обществу и империи. Поговаривают, что и вовсе хотели тюремной планету сделать, но свалка, да еще и мутики со своей химией. Никому не выгодно деньги терять, и предложение умерло где-то среди вороха бумаг в каком-нибудь департаменте. Кстати, вон там, на втором этаже, неплохое кафе. Держит парень, что был в нашей бригаде. Женился, дети появились. Пошли, перекусим, заодно и познакомлю». Как оказалось, на первом этаже переделанного под жилье корпуса древнего крейсера располагался магазин и, соответственно, к нему склад. Торговал Шамиль, так звали хозяина заведения, всем, чем только мог, начиная с булавок и заканчивая оружием, а если очень повезет, и местными наркотиками. Для ведения дел препятствий нет. В былые года становление кланов начинались с рэкета деловых людей. Сейчас общество такой подход не приветствует. Все хотят жить, и желательно хорошо и спокойно. Даже школы открыли для детей нынче. Частные, правда, но кто деньги имеет, для своих детей монеты не жалеют. Да и в последнее время свободного капитала много появилось. Завод даже зарплаты поднял и нормальные условия для работяг организовывает. Отток людей начался, забеспокоились. Мутики, поговаривают, уже не стесняясь, на нижних этажах появляются. Торгуют продуктами и товаром, в ответку закупаются. Отдыхают. На рабынь молоденьких сейчас большой спрос. Да и свободные девахи не прочь заработать, раздвигая ноги. Администрация жирует, но отчеты приводит в порядок перед докладами обществу. Тут попытка была навязать населению поселков административный орган, подчиненный правительству. Шамиль засмеялся. «Прибыли тут с охраной, все такие ухоженные, чистенькие». «Что-то слышал об этом? Хоть кого-то нашли?» — спросил бармена мой новый гид. «Не-а». Вместе с охраной с концами сгинули. Бабы, что в свите были, вроде светанулись с ошейниками в борделях на нижних этажах, но информация на уровне слухов. Скорее всего, подержали, да выпустили за хорошие деньги. В городе до сих пор копы зверствуют, стараются наших ребят отлавливать, но предъявить ничего не могут. В ответ администрация поселения свалки запретила продажу выжимок и химии мультов. Почти месяц невидимое противостояние длилось. Но деньги сделали свое дело. Терять барыши никому не выгодно, вроде как отстали. Но копы все равно пока цепляются, если кого вычислят в городке. Но уже без фанатизма, а так чисто, по инерции. «Да ты угощайся», — обратился ко мне этот весельчак. «Мясо только вчера привезли». «А вы, смотрю, подзаработали деньжат», — обратился бармен к моему сопровождающему. «Раньше не особо баловали меня своими посещениями, а уж чтобы полноценный обед заказать, так и вовсе. Что, дела в гору пошли?» «Да, нормально, пока не жалуемся. Вот офис сегодня приобрели». «На каком уровне?» — сделал стойку парень. «Так недалеко от тебя, бывший офис блохастых». «Ох, да ничего себе! Дай угадаю, Силе все-таки осуществила свою мечту. Лишила ублюдка, чего так хотела». Бармен старался сдерживаться в выражениях, моя детская физиономия его немного смущала. «Отлично. Там помещение очень большое, и вам столько точно не надо. А вот бар открыть. Валиса сейчас там?» «Да, там был. Там только разборки начались, но свидетельство есть, и Силе работает». «Собаки не простят». «Это уже их проблемы. Мы тоже многое простить не можем, сам знаешь, но на нападение в поселке не осмеливаемся. А сейчас и вовсе еще и деньгами снимем, с них мзду и администрации им платить придется. Так что собак на полгода минимум из всякого расчета выкидывать можно. Они еще долго прочухиваться будут». «А если на союз пойдут? С теми же циклопами, например?» «Им же хуже. «Положение дел ты знаешь, а очередные мальчики для битья всем нужны. Циклы это прекрасно понимают, поэтому собакам из ямы придется самим выбираться. На крайний случай опять к сталкерам подадутся. Те парни денежные и стволами умеют пользоваться, но на нас они не пойдут. В этом я тоже уверен. Шаман свое дело знает. Сколько его сталкеры не просили поменять прописку, своему выбору не изменяет. Может, чего выпить хотите?» — предложил хозяин кафе. «Чай, если можно», — робко проблеял я. «А мне пиво, только светлого. От темного меня сильно пучит», — рассмеялся гид. «Мне можно, все равно Дэн платит». «А вот и я смотрю, чего обычно очень экономный жирует, а оказывается, за чужой счет гуляем». «Ну, во-первых, не гуляем, а только обедаем», — произнес мой временный напарник. «А Дэн парень не жадный, и у него сегодня праздник. Он первый раз в поселке». «Первый?» — удивился бармен, уже другим взглядом окидывая меня, прикидывая стоимость моей амуниции и вместимость заплечного мешка. «Может, комната нужна?» — предложил он. «Насчет комнаты, как я понял, уже босс договорился», — попивая пиво, произнес парень. «Опять к старику отправил». «Ага, выбор неплохой, но чисто бюджетный», и, повернувшись всем корпусом ко мне, произнес: «Ты, Дэн, как только решишь, что необходимо сменить обстановку бомжа на что-то стоящее, сразу обо мне вспоминай. Черные никогда никого специально провожатым не одаривали, а это уже как рекомендация, и заметь, все это знают. У тебя на комбезе визитки нет? Значит, ты пока одиночка. А раз одиночка, хотя и годов тебе ничего, то что-то представляешь из себя. Это отбросите. А тут и не такие появлялись. В поселке с одной стороны для тебя веселуха, с другой проблемы. Веселуха от того, что кланы на тебя давить не могут. Тут набирают боевиков только на добровольной основе. Тут не существует рабства. Даже девки, которых привозят сюда в ошейниках, после отработки и возврата потраченных на них денег, становятся свободными. Но для этого приходится поработать. Бабам-то есть чем работать, а вот мужикам приходится часто в руки оружие давать, а у раба только одно желание — прикончить хозяина, и сделать с этим ничего невозможно. Поэтому свалка — островок свободы в империи, где узаконено и процветает рабство. Потому-то со стороны кланов тебе ничего не угрожает». А вот малолетки, чьи молодежные банды шастают по сети и окрестностям, тебе могут много крови попортить. Предупреждаю сразу, в разборках между сверстниками убийства не приветствуется, хотя всякое бывает, и поселок от этой напасти никого не спасает. Но если ко взрослому населению милые детки еще испытывают определенный пиетет, все-таки тут не клерки городские живут, то к сверстникам цепляются постоянно, и борьба между бандами идет по взрослому сценарию. Тут и рэкет, и вымогательство, и проституция, и наркотики. И среди подростков практически не бывает одиночек. Я сейчас говорю в основном о дворовых ребятах. Те, у кого есть приличные родители, в этих играх стараются не участвовать. Такая же ситуация и в городе. Основная опасность для всех жителей — это городские молодежные банды. И война между городскими и поселковыми идет нешуточная. Полиция, конечно, пытается что-то делать, но их потуг хватает в основном на центральную часть города. В поселках собственная безопасность регулирует взаимоотношения между молодежными бандами. Кланы и вовсе от молодежи стараются отделиться барьером безразличия. Свои интересы защищают. А что творится в поселке, их мало волнует. К тому же в малолетних бандах куют кадры для пополнения своих рядов боевиками. Часто разборки проводит СБ поселка, но проблема в том, что ни у кого из детей нет нейросетей, и чаще всего видеоматериалы по этой причине отсутствуют, и установить истину произошедшего практически невозможно. Отсюда тебе совет. Смотрю, ты пока электронными девайсами не обзавелся, поэтому, если есть деньга, прикупи нейроком. Только не жадничай. И приобрети девайс не с рук, а в цивильном специализированном магазине или в офисе компании-распространителя. Такие есть только в городе. Но обязательно покупай девайс с элементами видеофиксации окружающего пространства, снимающие информацию через органы зрения. Есть такие устройства, правда, цена на них кусается. В этом случае ты обезопасишь себя от клеветы и наветов. Нейрокомы. Мне говорили, не очень надежное устройство. Конечно, ширпотребы стоят мало и качество сомнительное. А я тебе говорю не о контрафактной продукции, хотя и среди нее попадаются отличные экземпляры. Нейрокомп позволяет быть постоянно на связи, а если еще интерфейс виртуальный есть, выкладывающий информацию на сетчатку глаз, то и о нейросети можно не задумываться, пока денег не накопишь на что-нибудь стоящее. Теперь, что касается оружия. Тебя ребята уже просвещали по этому вопросу? Нет, вроде. Ну, что-то про то, что применять летальное нельзя в поселке, а про остальное я что-то не помню. Вроде никакого разговора по этому поводу не было. Это плохо. Оружие можно при себе иметь в поселках, а за его пределами хоть с пушкой ходи. Или пулеметом, что удобнее для тебя. Тут другой вопрос. Многие используют станеры и парализаторы. Они разрешены для гражданского населения во всей империи, но... И что с ними не так, если они разрешены? Не понял я. С незарегистрированными лучше в городе и вообще за пределами свалки не появляться. Отберет полиция, а если поймают с летальным, могут и вовсе срок впаять. Парень внимательно посмотрел на меня и, усмехнувшись, добавил. Удивляешься, почему я тебе все так подробно рассказываю? Я сам поднялся с самых низов. На свалке очутился в младенческом возрасте. Родителей не знаю, наверное, родили, да и бросили. И все эти отношения в молодежных бандах, а потом и у черных на своей шкуре прочувствовал. Так сказать, личный опыт. Судя по вашему опыту, придется вступать в одну из банд, насупился я. Отчего же? В каждом правиле есть свои исключения. Я ведь тоже исключение. Я теперь сам по себе и имею семью и детей. Правда, не удалось вырваться из этой клоаки, но это все в планах. Что касается тебя, то есть несколько вариантов. Первый и самый простой, но не сильно надежный. Просто взять и вступить в один из кланов. Вот, например, клан черных. Надежные, своих не бросают в беде, и относительная свобода в клане у его членов. Минусы. Выжить сложно. Постоянно находится под ударами других кланов, долго не проживешь. Гибель боевиков клана – вещь, успевшая примелькаться в жизни ребят. Здесь свалка, и жить вечно никто и не надеется. Даже если удастся дожить до возраста первого омоложения, то набрать средств на такую операцию очень сложно. Вторая возможность жить более-менее спокойно – податься к сталкерам. Но там тоже рулетка – выживешь, не выживешь. Они в таких местах лазают, что шанс не вернуться из очередного рейда очень велик. Третий и самый, я думаю, стоящий для твоего возраста – покинуть свалку и попасть в государственный интернат. Есть такие заведения в городе. Но и там свои минусы. Молодые отморозки и там вес имеют, и полностью отстыковаться от них не получится. Зато учеба и подтвержденное начальное образование тебе обеспечено. И последняя, но самая сложная возможность оставаться самим собой – это путь одиночки, если сил и упорства хватит. Свалка дает много возможностей заработать. Если лениться не будешь, с голода не помрешь». Есть возможность и образование получить. «Как?» – удивился я. «Получение корочки об образовании для меня одна из важнейших задач. Ведь Кач тоже советовал при возможности учиться в госучреждениях с правом на получение общегосударственного диплома об образовании. При интернатах школы есть, вот только нужно иметь гражданство империи». Валиса предложил сделать гражданство через банк. «Через банк? Можно, если деньги есть. Причем чем их больше, тем лучше для тебя. И при условии, что тебе скрывать нечего. Сам понимаешь, твоя метрика будет доступна для всех. И деньгами, что ты первоначально положишь на счет, можно будет пользоваться только после совершеннолетия. Конечно, многие открывают и дебетовый счет с привязанной к нему картой для оплаты повседневных нужд. Вот только денег надо будет еще больше. Сколько Валеса тебе дал для получения документов? Я пожал плечами. Скрывать свое финансовое положение не имело смысла. Парень реально разбирается в том, что говорит, и его опыт для меня очень ценен. И спасибо гиду, что додумался меня познакомить с барменом, и денег на выпивку для него совершенно не жалко. 5 кусков. Я все чаще применяю в разговоре местный сленг и совершенно не парюсь по этому поводу. Мало. Необходимый минимум. Но если есть еще 3 куска, то есть смысл со стариком переговорить. Сам он может и не затронуть эту тему, когда будете с ним общаться. Старик доказал, что лучше него никто не в силах решать проблемы с СБ. Если тебе нужно ныкнуться с гарантией, лучшей кандидатуры для решения этого вопроса не найти. Как он это делает, не знаю, но делает. Поэтому задай вопрос, можешь и в кредит сработать, но не советую. К таким людям, как старик, лучше в долговую кабалу не попадать, счет в разы вырастет. Помещение кафе было небольшим, но очень уютным. Интерьер выдержан в каких-то космических вариациях, макеты кораблей бороздят звездное небо. Причем космос представлен высоким потолком, помещение, соответственно, освещенным. Столики маленькие, рассчитанные на 2-3 человека. И музыка в помещении раздается надлежащая, что-то электронно-роботизированное. Но не бухающая, а спокойная, как и сама Вселенная. Я впервые расслабился и чувствовал себя практически счастливым. Да и обед оказался на загляденье, вкусный и порции рассчитаны на здоровенных бугаев. Но я в себя все умудрился впихнуть, вот только по финансам дешевым его не назовешь. С девками тоже будь осторожен. Ведь я как женился? Тоже не думал никогда, даже в планы женить бы не входило, а тут... «А что с девчонками не так?» — насторожился я. «Все просто. Если у девушки есть родители, то если ты сделаешь ей ребенка, отцовство подтвердить легче легкого. Если девица захочет за тебя замуж, то отвертеться шансов не будет. Откажешься — или грохнут, или в рабство продадут. Общество давно такие законы ввело. Другое дело, если девица одна, то тогда, как совесть велит, так и поступай, и никто тебя не осудит». «К чему я это тебе говорю? Ты хоть и выглядишь по лицу ребенком пока, но тело твое тренированное, и это заметно. А легкий налет стеснительности, если хочешь провинциальности, слетит с тебя в первые недели жизни на свалке. А у старика дочка твоего возраста примерно. Очень видная особа, но вредная». И старик ее всяким штучкам из своего боевого прошлого учит, и учит очень хорошо. Она уже ни одного навязчивого ухажера порезала. Да все под видеофиксацию. Вот и влепили парням попытку изнасилования, и на черном рынке органов появились дополнительно дорогие и редкие ингредиенты. Законов на свалке немного, но все они очень суровые. И основное наказание для виновных — смерть. Причем даже клан не сможет за тебя заступиться, кончат клан всем на радость. Бывали в истории свалки и такие интересные страницы. Поэтому и предупреждаю, лучше иногда девице глаз подбить, чем к ней под юбку забраться рукой. Да, вечер перестает быть томным. Что-то не по себе становится. А девочки... Этот поцелуй со стороны Силли показал, что для общения с прекрасным полом я практически созрел, и скоро это станет проблемой. А тут получается, что и в общении с девицами есть свои подводные камни. А судя по последствиям такого общения, и вовсе не камни, а настоящие рифы и скалы —